Талье и Пинар поспешили на помощь мне. Я напряг последние остатки сил, чтобы не утратить контроль над собой, не свалиться без чувств. Я заставил себя выйти на берег. Дюма лежал ничком, его рвало. Друзья сняли с нас скафандры, и я принялся греться около большого бензинового факела. Фарк наклонился вместе с доктором над Дюма. 5 минут спустя Диди был уже на ногах и стоял рядом со мной у огня. Я протянул ему бутылку бренди. Он сделал добрый глоток и произнес. Я нырнул еще раз. Я спросил, где Симона. Мне ответил мэр. Как только перестали подниматься пузырьки воздуха, ваша жена побежала вниз. Сказала, что ее нервы не выдержат этого. Бедная Симона прибежала в кафе в Ваклюзе и попросила подать ей чего-нибудь покрепче. Какой-то уличный торговец промчался мимо окон, вопя, что один водолаз утонул. Симона крикнула ему вслед. «Который? Какого цвета у него маска?» «Красного», — ответил тот. Симона облегченно вздохнула. Я нырял в синей маске. Однако тут же подумала о Дюма с его красной маской, и ее радость потухла. В полном отчаянии возвращалась она по лестнице к источнику, а там, о чудо, стоял Дюма, живой и невредимый. Силы Дюма быстро возвращались к нему, у него появился нормальный цвет лица, прояснился рассудок. Ему все не давало покоя мысль, чем объяснить наше наркотическое состояние в гроте. Во второй половине дня мы снарядили следующую двойку – Тае и Ги Марандьера, но уже не с такой нагрузкой. Они были облачены лишь в шерстяное трико и несли небольшой балласт, так что сохраняли некоторую плавучесть. Предполагалось, что они доберутся до пещеры и двинутся оттуда на поиски прохода, ведущего к тайнику Ваклюзского источника. Найдя его, немедленно вернутся и набросают маршрут для третьей двойки, которая и завершит изыскание. Вахтенный журнал позволяет восстановить пережитое капитаном Тае и Марандьером. Их ощущения были ничуть не приятнее наших. Понятно, что от них требовалось больше мужества, чем от нас, чтобы проникнуть в грот, едва не прикончивший первую двойку. Погрузившись в воду, они немного подождали, чтобы пообвыкнуть. Марандьер ощутил сильный холод. Затем двинулись в тоннель, плечом к плечу, связанные вместе. Когда на пути попадался очередной выступ, они ныряли под него и снова отыскивали потолок, каждый раз мечтая, что вот теперь пойдет ровный участок. Так они передвигались все дальше и дальше вниз. Наш единственный глубиномер вышел из строя, но опытный ныряльщик Тае обладал исключительно развитым чувством глубины. Погрузившись на 35 метров, он остановился, чтобы вместе с Марандьером проконтролировать свои ощущения. Тае почувствовал первые признаки глубинного отравления. Он знал, что этого никак не должно быть на глубине всего 35 метров. Как бы то ни было, симптомы болезни давали себя знать. Филипп окликнул Марандьера, давая понять, что надо возвращаться. Марандьер стал маневрировать, освобождая место Тае для разворота. Услышав при этом учащенное дыхание Тае, он обернулся так, чтобы тот видел, как он дергает канат 6 раз. Не имея возможности переговариваться под водой, они могли полагаться только на колеблющийся свет фонаря и на собственную догадку, когда надо было согласовывать свои движения. Марандьер переместился ниже Тае, чтобы направлять капитана в сторону поверхности. Тае решил, что с Марандьером что-то случилось. Обоими все больше овладевало глубинное опьянение, едва не погубившее первую двойку. Тае осторожно двинулся вверх. Болтающийся в воде канат обернулся петлей вокруг его плеч. Тае решил, что необходимо резать веревку, пока она совсем не опутала его. Он выхватил кинжал и ударил им по канату. Марандьер, плававший свободно ниже товарища, испугался, что Тае теряет сознание. Вторая двойка поспешила в полной растерянности на свет зеленого треугольника. Марандьер догнал Тае, схватил его за ноги и рывком протолкнул сквозь узкий проход, сам чуть не задохнувшись от этого усилия. Мы увидели появившегося на поверхности Тае в его белом костюме. Затем показался из прохода Марандьер. Тае встал на ноги и пошел к берегу, возбужденный, с вытаращенными глазами. В правой руке он держал кинжал. Пальцы были порезаны, и кровь стекала красной струйкой на мокрое шерстяное трико, но Филипп ничего не чувствовал. Мы решили ограничиться детальным изучением топографии первой части источника. Прежде всего, позаботились о том, чтобы Дюма, которого все еще обуревал гнев против коварного грота, не смог добраться до пещеры, едва не ставшей нашей могилой. Фак привязал к поясу Диди канат в 45 метров и забрал его кинжал, чтобы он не вздумал освободиться и двинуться дальше намеченного. Заключительное исследование подводной расщелины прошло без инцидентов. Бурный день пришел к концу. В этот вечер обе двойки решили провести основательное сравнение между действием коньяка и глубинным опьянением. Мы не находили себе покоя в поисках объяснения загадочного ощущения, испытанного нами в Оклюзском источнике. Нам были знакомы бурные приступы глубинного опьянения в море на глубине 65 метров. Но почему же эта прозрачная безжизненная известковая вода ударяет нам в голову совсем по-иному? В ту же ночь Симона, Диди и я отправились обратно в Тулон, усиленно размышляя по пути, несмотря на усталость и головную боль. Время от времени молчание нарушалось. Кто-нибудь из нас высказывал очередное предположение. Диди произнес задумчиво. Несчастные случаи у ныряльщиков бывают не только из-за наркотического состояния. Нервное расстройство в связи с личными и другими делами. Вдыхаемый воздух. Я подскочил. Вдыхаемый воздух. Надо проверить в лаборатории воздух, оставшийся в аквалангах. На следующее утро мы взяли пробы воздуха из баллонов. Анализ показал присутствие 1/2000 доли окиси углерода. На глубине 50 метров действие окиси углерода усиливается в 6 раз. Мы запустили наш новый компрессор, работающий от дизельного движка, и увидели, что он засасывает собственный выхлоп. 20 минут пребывания в таком воздухе, какой мы вдыхали в Оклюзе, достаточно, чтобы убить человека. Впоследствии мы изучали гроты Шартре и Истрамар. Однако и там нам не удалось обнаружить подземный сифон или другой механизм, подающий воду наверх. В 1948 году, когда большинство из нас уехало с экспедицией «Батискаф», троим членам группы подводных изысканий, лейтенанту Жану Алину, доктору Девеля и Жану Пинару, удалось, наконец, в сотрудничестве с армейскими саперами разгадать одну такую загадку. На этот раз объектом исследования был источник Витарель в районе Грома. Витарель – подземный источник, его зеркало находится на глубине 120 метров. Для того, чтобы ныряльщик мог попасть к воде, саперам пришлось сначала проделать обширные подготовительные операции. На первом этапе солдаты преодолели 80-метровую шахту, спустив в нее понтоны, доски для мостков, акваланги, скафандры, канаты, осветительное оборудование и продовольствие. Затем снаряжение нужно было протащить еще через одну очень тесную, почти вертикальную расщелину, длиной всего в 60 сантиметров, которая заканчивалась большой пустотой. Дальше им пришлось настилать деревянные мостки и тащить все на протяжении 480 метров через частично затопленные галереи, включая опасный извилистый проход длиной 9 метров. Только после этого они добрались до поверхности источника, в который предстояло погрузиться ныряльщикам. Саперы соорудили плавучую пристань с лесенками для спуска в воду, и ныряльщики приготовились к погружениям. По плану Алина, они должны были нырять по одному, каждый раз со все более длинным канатом. Вооруженные измерительной лентой, фонарями, компасами, глубиномерами и миллиметровкой, ныряльщики принялись составлять карту подводного тоннеля, продвигаясь все дальше вглубь. План осуществлялся без перебоев, и на карте появлялись все новые участки. Кульминационным пунктом явилось 10-е погружение, совершенное Алина 29 октября 1948 года. Предыдущий ныряльщик добрался до входа в сифон. Алина нырнул со 120-метровым канатом и сразу же поплыл к границе последнего нанесенного на карту участка. Отсюда галерея стала подниматься под углом в 20 градусов. Алина проник в узкий тоннель, он продвинулся на 12 метров в довольно беспокойной воде в полной темноте, нарушаемой лишь светом его фонаря. Вдруг он ощутил, как его голова словно прорывает тонкую пленку, и давление воды исчезло. Сквозь стекло маски, напоминавшей теперь ветровое стекло автомашины в дождь, он увидел, что его голова оказалась над водой. Алина очутился в изолированной пустоте с глинистым сводом и стенами. Он снял маску, вынул изо рта мундштук и вдохнул чистый природный воздух. Всюду, где течет вода, даже в закрытых гротах, есть воздух. Алина выбрался на длинный скользкий берег, тянувшийся с одной стороны. Он был первым живым существом в этом подземном тайнике, куда ни разу не проникал животворный солнечный луч. Он прошел вдоль берега, измеряя и зарисовывая, радуясь нашей победе в борьбе с подземными источниками. В дальнем конце грота Алина ожидала разочарования. Под самой поверхностью прозрачной воды виднелось отверстие другого сифона. Витарельский источник хранил еще секреты. Алина сел, прикидывая в уме, во сколько может обойтись преодоление всего лабиринта. Ныряльщикам придется переносить снаряжение под водой почти на 120 метров, чтобы устроить новый аванпост, который позволит проникнуть дальше. Алина закончил свой набросок и зашагал обратно в воду, печатая своими ластами лягушачьи следы на подземном берегу. Он поплевал на стекло маски и сполоснул его в воде. Затем натянул маску на лицо, вставил мундштук в рот, вошел в воду, оттолкнулся ногами и поплыл головою вниз по течению первого сифона. В продолжении нескольких минут на поверхности воды еще лопались его пузырьки. Потом в гроте снова воцарилось небытие. Следы человека скрылись во мраке.